Глава 41. Вика. «Что ты такое говоришь?» — хриплю я. «Ты бредишь!» Кровь шумит в ушах, пульс бьет по точкам, дыхание сбивается. Я дергаюсь, но ее захват в волосах становится лишь сильнее. «Разве так приветствуют родную сестру?» — шипит она. Я напряженно вглядываюсь в ее лицо. Пытаюсь разглядеть общие черты лица, но не вижу их. Мы совершенно не похожи. Мы не можем быть сестрами. Она ненормальная, сумасшедшая. Тогда откуда она знает моего отца? «Ты мне не сестра», — отвечаю я. «Ты никто». «О, вот как ты заговорила. А только недавно говорила, что мы семья, что всегда поддержишь. Какая же ты мерзкая, тупая сука!» Зоя откидывает меня от себя, словно я надоедливое насекомое. Элла хватает меня за руку, поддерживает, чтобы не упала. Мы с ней переглядываемся, обе в шоке. «Скажи номер Раяна, я постараюсь позвонить», — шепчет подруга. Я быстро называю номер. Эллада закрывает глаза и несколько раз повторяет его про себя. Я всегда запоминаю номера телефонов родных. Мало ли, какая ситуация может произойти. Если бы не ужас нашего положения, я бы, может, рассмеялась, что номера наконец-то пригодились. Слышим, как в квартиру врываются, и обе вздрагиваем. Зоя выходит, а Эмин остается. Отходит к стене и не спускает с нас глаз. Будто мы можем телепортироваться отсюда. «Вы опоздали», — недовольно произносит Зоя. «Где она?» — слышим чей-то мужской голос. Мне он не знаком, но вот Элла превращается в камень. Я бы хотела сказать что-то, как-то приободрить подругу, но я не знаю, как. Сказать, что все будет хорошо? Я этого не знаю, а врать не хочу. Сказать, что я обязательно ей помогу? Кто бы мне помог? «Я люблю тебя и горжусь, что ты моя подруга». Говорю единственные слова, которые кажутся уместными. «Я тоже люблю тебя. Прости, что не рассказала правду. Мне казалось, что так лучше. Если будет возможность, найди меня. Моя фамилия...» Договорить она не успела. На кухню заходит взрослый мужчина. Я не могу определить его возраст, но ему явно за 50. У меня мурашки по коже от него. От него исходила аура власти и холодной жестокости. Глубоко посаженные глаза цвета холодной стали смотрели пронизывающе и оценивающе, словно сканируя каждую клеточку моего существа. Лицо с резкими жесткими линиями. Тонкие, плотно сжатые губы выдавали привычку к беспрекословному повиновению. Седые волосы, коротко стриженные, подчеркивали суровость его облика. На нем был простой, но дорогой костюм темно-синего цвета, идеально сидевший на его мощной фигуре. У меня не было сомнений, что передо мной отец Эллады. Подруга рядом со мной, кажется, дышать перестала. Она хотела слиться со стеной. Я шагнула вперед в желании защитить ее, но мужчина даже не смотрел на меня. Все его внимание было сосредоточено на Элле. «Здравствуй, дочь!» произнес он таким тоном, что мне захотелось съежиться и забиться в угол. «Пришло время вернуться домой!» «Нет!» произносит одними губами Элла. «Дедушка и бабушка обещали, что я буду свободна, что...» «Они умерли, а вместе с ними и их обещания». «Я не вернусь, ты меня не заставишь!» «Ты собралась со мной спорить?» Его бровь приподнимается. «Собираюсь, я не...» «Ты пойдешь со мной. По-хорошему или по-плохому решать тебе». «Нет!» Пошел ты в задницу! Я ненавижу тебя! Ты никто мне, просто донор спермы! Ты просто чмо, которое не держит свое слово!» Я вижу, как гнев искажает лицо мужика. Зря Элла злит его. Он с ней церемониться не станет. Я слишком хорошо знаю таких уродов. Мой папаша был таким же. «Значит, по-плохому». Он кому-то кивает. Сюда вваливаются еще люди, словно кухня резиновая, и выносят брыкающуюся Эллу наружу. Я пыталась их остановить, хоть как-то помешать, до последнего держала руку подруги в своей, но Эмин просто оттеснил меня в сторону, чтобы не мешало. Крики подруги навсегда останутся в моей памяти. Чувствую, что слезы отчаяния и бессилия катятся по лицу, стираю их. «Зачем?» — зло смотрю на Эмина. «Зачем все это? Почему ты отдал этому мужчине Элладу? Господи, в тебе есть хоть что-то человеческое! Ты специально все это, да?» А потом до меня доходит. Я отшатываюсь от бывшего охранника. «Это все ты! Это ты переставлял все вещи в доме! Это ты заставлял меня думать, что я схожу с ума!» «Так было нужно», — отвечает он. «Кому? Кому?» «Зоя». «Почему? Она платит тебе больше или что?» «Я люблю ее». «А стоит ли ваша любовь стольких жертв? Я же думала, мы друзья. Я защищала тебя от Раяна, хотя он твердил мне, что ты не такой хороший, каким пытаешься казаться. Был прав. Но я топила за тебя до последнего, потому что...» Я замолкаю. «Смысл вообще говорить хоть что-то? Он предатель. Да, я вижу, что ему неприятны мои слова. Даже раскаяние есть в глазах. Но это ничего не значит». «Что дальше?» — спрашиваю я. «А дальше я замучаю тебя до смерти, а потом возьмусь за других сестричек и племянников. Семья большая, буду наслаждаться», — отвечает Зоя. Я кидаюсь на эту суку с кулаками, расцарапываю в кровь ее лицо. «Я убью тебя!» «Она не доберется до моей семьи. Я ей не позволю!» Эмин оттаскивает меня от Зои. Я продолжаю вырываться, кричу, проклинаю их. «Мы так не договаривались», — говорит Эмин. «Ты не убьешь Вику. Этого не было в плане». Смотрю, как Зоя стирает кровь с лица и смотрит на меня со злобой. План изменился. Девушка достает пистолет. Эмин становится передо мной, защищая. Сердце пропускает удар. Может, он одумался, может... «Я не дам ее обидеть», — говорит мужчина. «Вика ни в чем не виновата». «Кто тебя будет спрашивать, придурок?» Зоя стреляет в Эмина. В ушах звенит, и я с ужасом наблюдаю, как мертвое тело охранника падает на пол. Он мне никогда не нравился, и член у него маленький. А теперь разберемся с тобой. Думаю, твоя смерть принесет мне больше удовольствия. Ведь именно ты бесишь меня больше всех».